Примечание. Королева Елизавета считала, что вера – личное дело каждого, и не хотела, по словам Фрэнсиса Бэкона, проделывать окна в сердцах и тайных мыслях людей. Конец примечания. «Французы, конечно, поддерживают королеву шотландцев», объясняет мне граф Феррия. «Она замужем за дофином, а ее свекор, король Генрих, вынашивает идею получить Англию под свою руку. Эта семейка уже имела наглость присоединить к своему гербу герб Англии. А потому маловероятно, что Елизавета назовет шотландскую королеву своей наследницей. К тому же Мария родилась не в Англии. А насколько я понимаю, для наследников трона это непременное условие. Что делает вас, леди Катерина, главной претенденткой?» — вставляет Джейн Дормер. «Так-то оно так», — говорю я, «но боюсь, ее величество ни за что не согласится признать меня своей преемницей». «Ничего. Король Филипп сумеет ее убедить. Он ведь хочет на ней жениться, верно, Гомес?» — доверительно произносит Джейн, кидая кокетливый взгляд на элегантного красавца-графа. «Он серьезно обдумывает это», — откровенничает испанец. «Но ему нужны гарантии на случай, если вдруг Елизавета не сможет родить наследника». «Значит, слухи верны. Не успела умереть одна сестра, как Филипп тут же принялся обхаживать другую. При дворе давно поговаривали, что Елизавета с самого начала плела вокруг него свои козни, и что он, будучи женат на королеве Марии, все это время сходил с ума по ее младшей сестре. А теперь, будучи правителем мощного и великого королевства, он наверняка имеет на нее немалое влияние. Возможно, колесо фортуны наконец-то повернется в мою сторону. Есть и еще один человек, который считает, что мои перспективы получить трон достаточно высоки. Я страшно удивлена, когда в один прекрасный день передо мной появляется милорд Пембрук и сообщает, что хотел бы поговорить со мной конфиденциально. Я приглашаю бывшего свекра в свои апартаменты и отсылаю горничных, а потом сажусь в позолоченное кресло, а его оставляю стоять, наслаждаясь переменой ролей. Он пришел в качестве просителя. Я в этом не сомневаюсь. Я прекрасно знаю, что вы обо мне не лучшего мнения, леди Катерина, начинает граф с непроницаемым лицом. Но я уверен, вы понимаете, я действовал не из личной неприязни, а из соображений высокой политики. Позвольте мне сказать вам, что я и моя жена были рады видеть вас своей невесткой, и мы глубоко сожалели, когда обстоятельства вынудили нас расторгнуть этот брак. Я тоже глубоко сожалела, милорд, когда меня жестоко разлучили с моим мужем, а потом ночью спешно вывезли из вашего дома и бросили ночью одну в темноте на пристани, говорю я. 5 с лишним лет я мечтала призвать Пембрука к ответу за случившееся. Моя мать была крайне потрясена этим вашим поступком. Вид у графа смущенный. Мой бывший свекор полагал, что ему предстоит встреча с юной безропотной девчушкой, которую он помнил, а не с уверенной молодой женщиной, которая прекрасно осознает свой королевский статус. Я приношу извинения. Боюсь, лодочник неправильно истолковал мои указания. Холодно говорит он, но, миледи, я бы хотел загладить свою вину. Для этого я здесь. Мой сын Гарри до сих пор остается холостым. Я пришел, чтобы опять воссоединить вас. Если на то будет ваше согласие, вы с ним снова станете мужем и женой. И на сей раз сможете возлечь на брачное ложе. Я даю вам слово. Подобного поворота я не ожидала. Я пытаюсь вспомнить те счастливые дни, что провела с Гарри, и наше мучительное расставание. Однако вместо этого вспоминаю, как упорно пытался не замечать меня Гарри все эти годы, и не чувствую ничего, кроме раздражения. И еще я, разумеется, думаю о Неде, моем дорогом, возлюбленном Неде, о нашей любви, и проникаюсь иронией ситуации. Когда-то я была готова отдать все ради воссоединения с Гарри, а теперь выясняется, что он ни даром не нужен. И в то же время Нед, который составляет для меня весь смысл жизни, который мне дороже любой короны, по-прежнему остается для меня запретным плодом, потому что королева вряд ли согласится на наш брак. Как несправедлива жизнь! Пембрук недовольно хмурит темные брови. Он видит мои колебания. Прошу вас, леди Катерина, всесторонне обдумайте мое предложение. От этого многое зависит. Испанский посол стоит за этот брак. А уж он-то знает, куда дует ветер. Надеюсь, вы понимаете, что Испания может принести вам немало пользы. И тут я не сдерживаюсь и говорю. А вы, милорд, похоже, снова нацелились на корону для вашего сына и уже представляете себе династию Гербертов на троне. Граф с трудом сдерживает бешенство. Ну и что? Я этого не отрицаю. А кто бы на моем месте отказался? Но этот брак и вам пойдет на пользу, не забывайте. Королева может выйти замуж и родить детей, напоминаю я ему. Это поставит крест на моих перспективах получить корону. А когда я стану для вас бесполезна, вы наверняка захотите снова расторгнуть мой брак с Гарри. Я понимаю ваш гнев, — говорит он, сверкая глазами, — и вы воистину имеете право так говорить, но только какая будет польза нам обоим от взаимных упреков? Подумайте хорошенько. Этот брак будет полезен всем, как ни посмотри. А Гарри? Что говорит на этот счет он сам? Все прошедшие 5 лет он умело избегал меня. Он делал это по моему приказу, — рявкает Пембрук, начиная терять терпение. Гарри, послушный сын, он делает то, что ему говорит отец. Но я рассказал ему о своих планах, и он горит желанием вновь воссоединиться с вами.